Глава 12. В субботу я отсыпалась и отдыхала, позволив себе благословенное ничего не делание. Я бы и еду готовить не стала, заказав себе какую-нибудь пиццу, но, увы, позволить себе такого не могла. До зарплаты было еще далеко, а мои финансы по-прежнему пели романсы. Помечтав о двойной зарплате и премии, а также о том, как я оплачу курсы, обучусь на них и стану востребованным специалистом с огромной по моим меркам зарплатой, в воскресенье ближе к полудню я все же выбралась из постели и отправилась на кухню варить кофе и кашу. «Живи посредством», — учила меня бабушка, и я всегда старалась неукоснительно придерживаться этого правила. Единственный кредит, который я позволила себе взять, — это ипотека. Накопить на свою квартиру у меня возможности не было. Жить в съемном жилье получилось бы гораздо дороже и ненадежней. Я прошла на кухню, обставленную старенькой мебелью и незамысловатой техникой. Вадик пытался убедить меня взять в кредит более современные и многофункциональные аппараты, обещая поднять мне зарплату, но я отказывалась. Теперь была только рада этому. Поставила на плиту турку с кофе и погрузилась в свои мысли, наблюдая за тем, как нагревается темно-коричневая, почти черная жидкость. Сейчас, не пытаясь успеть угодить сразу двум начальникам, не бегая от компьютера к принтеру, не отправляя приглашения на совещание в попытке не перепутать отделы и созвать народ к нужному Вершинину, не пытаясь удержать в голове все созвоны и расписания встреч сразу двух боссов, я, наконец, смогла сосредоточиться на собственных мыслях и ощущениях. Открытие, которое я сама для себя сделала, поразило меня настолько, что я, зазевавшись, упустила момент, когда кофе закипел и начал заливать черной пеной плиту. Схватив турку за ручку и подняв ее над плитой, я взвыла. Но не от того, что обожглась или меня напугала необходимость теперь отмывать белую поверхность плиты от залившей ее черной жижи. Я просто осознала вдруг, какая я дура. А как еще можно назвать человека, который второй раз подряд наступает на одни и те же грабли? Причем на этот раз я вступила сразу двумя ногами на два сельскохозяйственных инструмента, которые неумолимо сейчас неслись навстречу моему лбу и вот-вот должны были шарахнуть меня по башке сразу с двух сторон. «Морда-морда, я кирпич, иду на сближение, прием!» пробормотала я любимое выражение моей бабушки и устало села на колченогий табурет, доставшийся мне еще от прежних хозяев квартиры. Я уныло оттирала плиту от залившего ее кофе, с тоской осознавая, я влюбилась. Влюбилась по уши, но самое страшное, влюбилась сразу в двух мужчин, да еще и выбрала двух самых безнадежных, с которыми мне ничего не светило. Но нет, чтобы влюбиться, скажем, в шамана, который ко мне явно неровно дышит. Нет же, я выбрала сразу двух красавчиков-братьев. Снова и снова перед моими глазами возникало то улыбчивое и мягкое лицо Александра, то суровое и строгое Алексея. Завлекающие взгляды, требовательные губы, настойчивые прикосновения младшего Вершинина заманивали в свои сети. А серьезные, но какие-то голодные взгляды Вершинина-старшего, которые он бросал на меня, когда думал, что я этого не вижу, воспоминания о том, как его руки удерживали меня, когда я чуть не упала, споткнувшись о коврик, рождали целый вихрь в нижней части живота. Я взвыла и стукнулась головой об стену. Вот как меня так угораздило-то? И бежать от них сейчас некуда. Твердо решив срочно что-то предпринять для того, чтобы как можно быстрее получить финансовую независимость, и воодушевившись своими планами, я приготовила себе кашку, плотно позавтракала и отправилась на работу. Да-да, именно там я сейчас могла начать свои шаги по направлению к свободе от Вершининых. Там у меня был компьютер, достаточно мощный, чтобы поставить на нем графический редактор, а также кое-какой дополнительный софт для генерации изображений с помощью нейросетей. Ждать момента, когда я смогу, наконец, оплатить дизайнерские курсы, было глупо. «Нужно идти к своей цели, несмотря ни на что», — решила я. «Не можешь идти — ползи. Не можешь ползти — ляг и лежи в направлении цели». Так что я поползла, насколько мне хватало сил. В офисе было темно и пусто. Но поскольку я часто приходила сюда первой, я давно научилась снимать его с сигнализации И охранник на входе к моему приходу в выходной день отнесся спокойно и даже равнодушно. Видимо, тут было не редкостью явление сотрудников в офис во внеурочное время. Я включила компьютер, нашла несколько обучающих видео и погрузилась в учебу настолько, что забыла про все на свете. «Эля, что вы тут делаете?» — услышала я внезапно мужской голос буквально над моим плечом. Я вздрогнула и хотела было быстро свернуть окошко редактора, но не успела. «Как интересно!» — сказал шеф, глядя в монитор. С экрана на него взирали два Деда Мороза. И все было бы совсем невинно, если бы не два факта. Первый. Деды Морозы имели лица и фигуры братьев Вершининых. А второй. Халаты дедов были распахнуты, а рельефные торсы обнажены. У меня были фотографии моих обоих боссов, но на них они были, естественно, в полностью одетом виде. Так что, изображая их тела, мне во многом приходилось полагаться на собственное воображение, а оно у меня было богатое.